История шестая. Исповедь бабника. Хочу рассказать свою историю и очень надеюсь получить от вас совета. Хотя мне уже 25 лет, но у меня не было долгосрочных, серьезных отношений с женщинами. Начиная с 20 лет, я стал, в общем, любил с девушками только развлекаться некоторое время, а дальше они мне надоедали. И так получилось, что заработал себе славу бабника. Этим летом я съездил в Крым, и в первый же вечер в угарно-пьяном состоянии познакомился с прекрасной девушкой из Белоруссии. Позиционировал я себя, опять же, как бабника. Слегка приставал к ней, но почему-то она меня не отшила. Не буду рассказывать подробностей, но у нас завязался роман. Чистый, прекрасный. Я получал великое наслаждение, когда находился рядом с ней, когда мы целовались, обнимались. Ни с кем до нее мне не было так хорошо. У нас не было секса, хотя я пытался ей овладать, на что получал ответ: «Разве я похожа на девушку, которая ляжет в постель после нескольких дней знакомства?» Мои друзья видели, что я счастлив, говорили, что я влюбился. Но я этого не осознавал. Думал, просто очередной курортный роман, мое новое развлечение. В процессе нашего общения я постоянно перед ней выпендривался. Я всегда выпендриваюсь, показывая, насколько я крут, популярен, показывая, что я москвич. Она один раз очень серьезно сказала, что ей кажется, что я играю с ней, на что я ей возразил: «Не выпендривайся, все нормально». В общем, через некоторое время она уехала домой в Беларусь, а я еще отдыхал. Мы договорились обязательно встретиться. Я обещал приехать к ней на ее день рождения, который будет в октябре. Когда она уехала, я больше не заводил никаких романов. Не хотелось. Сам не знаю почему. Просто флиртовал иногда. А когда приехал в Москву, понял, что очень хочу к ней и не выдержу 2 месяца. Поехал в Минск 29 августа на пару дней. Так мы все время переписывались смс-ками, перезванивались. «Солнце, я скучаю. Котенок, очень хочу к тебе», — писала она первая. Я отвечал. В Минске мы хорошо проводили время. Первой ночью секса опять не было, хотя было все, кроме него. Она говорила, что боится, но объяснить своего страха не очень могла. Ее подруга говорила, что еще в детстве она влюбилась в мальчика-бабника, который был очень похож на меня манерами и разговорами, и потом очень плакала из-за него. А я в ее жизни вообще второй парень. С первым она встречалась 2 года и как раз бросила, когда встретила меня. Ей всего 19 лет. В общем, на вторую ночь я ее добился. Немного обманно. Сказал: «Ты думаешь, я приехал ради секса?» Секс я могу получить и в Москве, спокойно. А если что, купить проститутку. Дешевле обойдется. В общем, она мне отдалась. Но секс был не тот. Я не получал нужного, в кавычках, наслаждения. И чувствовал, что она тоже. Я взял ее как обычную. Хотя этого нельзя было сделать. Она не такая. В общем, я не сильно придал этому значения. На следующий день у нее было не очень настроение. Я немного не понимал, почему, но догадки были. Вечером я уехал. В поезде я получил СМС. «Солнце, я была безумно рада провести с тобой эти дни. Я подумал, что все было хорошо, и мы договорились, что я приеду к ней через месяц после ее дня рождения. Также переписывались, созванивались. Ей не очень нравилось, что она пишет первое, а я только отвечаю. К ее дню рождения я нашел девушку в Минске, перечислил ей деньги, и та от моего имени подарила ей 19 алых роз. Я еще сам лично позвонил поздравить ее, но почувствовал, что в ней что-то изменилось. Стало что-то не так. Да и переписываясь с ее подругой, тоже из ее писем понимал, что что-то не то. Ну, думал, сам себя накручиваю. Приеду, и все будет нормально. Приехал. При встрече мы поцеловались. Не тот был поцелуй. Не страстный. Ее подруга тоже намекнула, что что-то немного не то. Но, может, все будет нормально. Вечер прошел странно. Она немного перепила. Поговорила с мамой. Мама ее это почувствовала. И мою девочку это очень расстроило. До слез. В общем, она ушла спать. Наутро я сказал ей, что люблю ее. Первый раз ей это сказал. Она спросила, когда я это понял. Я сказал, что дней 5 назад. Мне было очень сложно это сказать. Я полчаса готовился. Дрожал, как ребенок. Боялся, что дрогнет голос. На второй вечер мы пошли на дискотеку. Я выбрал стиль, что буду танцевать поодаль от нее и покажу, что очень популярен среди других девушек. Я так и сделал, но все время следил за ней. И когда к ней подходили мальчики, то я сразу появлялся. Пришли домой. Я сразу, только сняв ботинки, взял ее, положил на кровать, хотел снять кофту. Но она не далась. Сказала, что все. Между нами все закончено. Она больше не может. Как она говорит, вспоминая ту ночь, считает, что я просто ей воспользовался. Просто использовал ее. Она пытается это не вспоминать. Но когда это всплывает, ей становится противно. Я не верил своим ушам. Наутро я подумал, может, приснилось? Переспросил у нее, и она все подтвердила. День прошел так себе. Внутри меня что-то менялось. Мы распрощались. Я уехал в Москву и понял, что все. Не могу. У меня постоянно текли слезы. Я не мог думать ни о работе, ни о диссертации, ни о чем. Я весь в ней. Мысли только о ней. О том прекрасном человечке, с которым мы были недолго, но который запал мне в сердце. Я написал ей любовное письмо, писал ей стихи, спрашивал, почему она это сделала. Понял, что та ночь была одним из важных факторов, но еще и мое поведение с ней. Господи, если бы я тогда сразу извинился за ту ночь. Я решил, что просто так не опущу руки. Решил, что съезжу к ней на одну ночь. Стал тщательно готовиться, чтобы предстать перед ней в своем нынешнем лице влюбленного и нежного. У меня оставались накопленные деньги, и я слетал на одну ночь на самолете в Минск. Там я катал ее на лимузине, снял очень красивую квартиру. Мы пили самбуку, лежали в ароматической ванне. Я делал ей массаж. Но между нами ничего не было. Максимум обычный поцелуй в губы, ласки в ушко, шею и все. Наутро я отвез ее в университет. Еще раз сказал, что очень люблю ее, что ответ теперь за ней. И уехал. В Москве опять не находил себе места. И в тот же день написал ей по Аське. Есть ли на сегодняшний день шанс, что у нас все получится начать заново? Она ответила: на сегодняшний день пока ничего не вижу. Меня это убивало. Перед поездкой я чуть ли не каждый день ходил в церковь Святой Матроны. Просил ее только об одном, чтобы вернула мою девочку. Я ложился спать с молитвами и вставал с молитвами. Так же и сейчас. Неделю назад она вернулась к своему бывшему парню. Ее подруга, ее мама не верят, что это надолго. Думают, что это только привязанность. Я спросил, любишь ли ты его? Она отказалась отвечать на этот вопрос, обосновав, что никому на это не отвечает. Сегодня я опять поеду в Минск. Я купил ей кольцо с бриллиантом, но не буду делать ей предложение, зная, что она откажется. Я подарю его как память о себе. А при расставании попрошу ее не писать мне. И сам не буду. Чтобы прошло время, может, она сама поймет, что у нее ко мне. Да и я разберусь. Но не знаю, выдержу ли я или нет. Сейчас мы с ней каждый день переписываемся. Даже в то время, когда я пишу вам это сообщение. Помогите, пожалуйста. Что делать? Мне очень больно. Мне кажется, я делаю много глупостей. Но я очень хочу ее вернуть. Неужели дело все в той ночи? Я ни секунды не жалею, что познакомился с ней. Спасибо Богу за нее. Я сейчас прекратил свои похождения, в кавычках, никого, кроме нее, не хочу. Григорий, 25 лет. Отклики. Георгий, дивлюсь твоему помрачению. Как ты смел молиться, чтобы тебе вернули твою девочку? В кавычках. Кто ты такой, чтобы тебе ее вернули? С какого момента она стала твоей? Ты, наверное, думаешь, что любишь ее. А знаешь ли ты, что не бывает любви без желания счастья человеку? А может ли она быть счастлива с тобой? Бог не исполняет тех молитв, которые во вред людям, во зло. Ты написал, что заработал репутацию бабника. К твоему сведению, бабник – это не репутация. Это фундаментальные изменения в психике человека, в его духовном мире. Это, называя вещи своими именами, душевная болезнь. И человек, больной этой болезнью, не пригоден к браку. Пребывая в этом болезненном состоянии, ты даже не представляешь, как убого и уродливо выглядят твои попытки провести с ней один чистый день. Квартира, ванна, массаж. И это все, на что ты способен? Я думаю, что единственный шанс для тебя быть с ней и при этом не сделать ее несчастной, это осознать, во что ты превратился. Понять, что пока ты не изменишься, не переродишься, тебе не стоит приближаться к ней ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Боже, упаси ее от тебя, каким ты сейчас являешься. Брат, 39 лет. Да как вы можете так говорить? Я раскаялся. Да, я желаю ей счастья. Пусть даже не с собой. Она этого достойна. Но я считаю, что я тоже могу дать счастье. И моя репутация бабника, в кавычках, это в основном показуха. Я не тащил каждую девушку в постель. Я всегда уважал и уважаю других, но по-своему. И ни в коем разе не сделаю ей зла. Я на руках ее ношу, в прямом и переносном смысле. Я счастье получаю лишь от того, что нахожусь с ней рядом. В том-то и дело, что я переродился. Я не такой, как был. Я замечаю другие вещи. Я стал более ранимый и более жалостливый к людям. Я раньше не вслушивался в песни о любви. Думал, обычная бредовая песенка. Теперь каждая песня о любовных страданиях мне понятна. И вы считаете, что я животное? Нет, крайне нет. Я звонил всем тем, кого мне казалось, что я в свое время чем-то обидел, и просил прощения. Даже мои бывшие девушки морально меня поддерживают. Если бы я с ними плохо себя вел, разве бы это было? И заработал я такую репутацию, так как в свое время меня девушка использовала, а потом выкинула как ненужную вещь на помойку. Я обозлился и надел эту маску. Но сейчас она слетела. Я хочу вернуть свою девочку и избавиться от своей маски. Георгий, 25 лет. Георгий, я намеренно высказался предельно честно и жестоко, чтобы в ближайшую встречу у тебя был хоть маленький шанс. Только настоящее покаяние может тебе помочь, а его в тебе пока не видно. Что касается перерождения, оно не бывает мгновенным. Это не маска, еще раз повторяю. Это глубинные изменения, и по твоему письму видно, что ты еще не выздоровел. Похоже, ты представляешь жизнь как непрерывный поток халявы. Несколько лет ты на халяву потреблял чужих женщин, а теперь тебя и на халяву исцелили от твоей болезни и дали новый подарок, еще лучше прежних. Извини, так не бывает. Если хочешь быть по-настоящему счастливым, то нужно своим трудом и терпением искупать свою прежнюю неправоту. Это, конечно, очень хорошо, что ты просил прощения у людей. Но блуд — это такая страсть, когда ты грешишь и против себя, и против своего тела. Как тебе очиститься от этого? Без церковной исповеди никак. Но и в этом случае одной исповедью, одним днем, весь труд не закончится. Нужна борьба с помыслами. Нужно научиться совершенно другими глазами смотреть на проходящих мимо женщин. Сколько времени потребуется на эту работу? Потребуется время, соизмеримое с тем временем, которое ты прожил в блуде. Долго? А кто виноват? Тебе необходимо узнать, что такое настоящая любовь и брак. Что такое норма? Только тогда ты поймешь, как ты далек от нее. Это будет для тебя цель, к которой нужно идти. А когда ты считаешь себя нормальным, идти некуда. Брат, 39 лет. В том-то и дело, что я уже не считаю себя нормальным в этом плане и пытаюсь измениться. Но иногда, увлекшись собственным эгоизмом, я перестаю совершенствоваться духовно. Но я постоянно помню об этом и снова пытаюсь. Так что у меня всегда есть куда стремиться. Георгий, 25 лет. Слава Богу, что ты начинаешь многое понимать. Но жизнь — штука серьезная. Здесь мало пытаться. Нужно грести изо всех сил. Второй жизни не будет. Брат, 39 лет. Брат, что делать? Я не могу. Мне не хочется жить. Я сегодня приехал от нее. Я порвал с ней отношения. Попросил не писать мне. И я сам не стану. На прощание она мне сказала: «Твоей новой девушке повезет, так как ты изменился». Я не хочу новых. Я хочу только ее. Я упускаю почву из-под ног. У меня постоянно текут слезы. Я сам себя ненавижу за это. Я же мужчина, а оказался таким слабаком. Все. Георгий, 25 лет. Господь всегда будет помогать тебе идти по твоему пути. Подумай, если бы не эта боль, ты бы никогда не узнал, что такое любовь. Ты бы менял девушек, причиняя им боль. Ты ведь так и жил. Ты сожалел об этом. Будь сильным. Стань мужчиной. Ведь бабник – это не мужчина. Мужчина – ответственный, сильный, который всегда поможет. Нет, определение мужчины намного сложнее. Мне это не объяснить. Но где-то в глубине людей это понимание заложено. И у тебя оно тоже есть. У тебя все впереди. Ты только начинаешь жить. Аня, 23 года. Как я могу так начинать жить с боли? Ребенок рождается счастливым, с чистой душой, с чистым сознанием, с любовью к окружающим, с интересом познания. Во мне же одна боль. Нет никаких интересов, нет желаний. Есть только одно – вернуть ее и любовь к ней. Есть постоянные страдания. Она все время перед глазами. Я в замкнутом круге. Да, может, это пройдет. Я надеюсь. Как сказал великий мыслитель, разлука для любви все равно, что ветер для огня. Либо ветер погасит огонь, либо раздует его еще сильнее. Так вот, я надеялся, что мой огонь погаснет. А он с каждым днем все более и более раздувается. У меня есть сестра троюродная. Так вот, она более 3 лет любила одного человека. Она слезы каждый день лила. Ей жить не хотелось. Она работать не могла. Ходила к разным целителям. Не знаю, может, они ей и помогли. Не знаю, что сейчас у нее на душе. Но вроде она спокойна. Но все равно она одна и ни с кем не встречается. Мне кажется, что у нее что-то осталось на душе от той любви. Так вот, я не хочу, как она. Я дико боюсь этого. Я, может быть, пошел бы к каким-нибудь целителям, в кавычках. Но, насколько я просвещен, в основном они работают магией. И это в будущем скажется негативно. Это неестественно, мне кажется. Это неправильно. А по поводу мужчины, то я таковым и остался. Я не унижался перед ней, не ползал на коленях. Да, я один раз при ней расплакался, когда дарил кольцо и говорил, что мы больше не будем общаться. Но я не рыдал при ней, просто текли слезы. А сейчас почва из-под ног уходит. Я стою на обеих ногах, но они обе трясутся и подкашиваются. Я боюсь, что в один момент я припаду не просто на одно колено, а упаду сразу на два и лицом в грязь. Это страшно. Георгий, 25 лет. Здравствуйте, Георгий. Так не бывает, чтобы, совершив много греховных поступков, в один прекрасный момент просто начать новую жизнь в абсолютном счастье и любви. Не бывает, потому что надо нести ответственность за то, что совершил. Поэтому сейчас вам особенно трудно. Старайтесь переносить это мужественно. У вас появился шанс начать жизнь сначала. Но помните, нельзя сделать это по мановению абстрактной волшебной палочки. Придется потерпеть. Придется много и упорно работать над собой. Вы правы. Не нужно обращаться к целителям и ясновидящим. Любая магия – это грех. Она не излечивает от проблем, а усугубляет их. Даже если на какой-то момент покажется, что помогло, чаще всего это эффект временный. А потом бывает еще хуже. Знаю из личного печального опыта. Так что придется трудиться самому и с Божьей помощью. Только не думайте, что Божья помощь – это когда вам просто дадут то, что вам хочется. Думаю, ситуация дана вам в помощь. Ситуация дана вам для того, чтобы многое понять и многое изменить. Если вы начали что-то делать для собственного развития и изменения, если задумались о многих поступках, это хорошо. Двигайтесь дальше по правильному пути. Просите помощи у Бога. Удачи вам. Надин, 25 лет. Пытаюсь, Надин. Очень пытаюсь. Спасибо за совет. Но если бы слова помогали. Может быть, вы знаете какие-нибудь женские штучки, в кавычках, чтобы сделал и все получилось. Я не понимаю, почему вы все советуете просто пережить происходящее? Почему надо входить в такую пассивную ситуацию? Почему не советуете бороться за свое счастье и за свою мечту? Ведь она – это моя мечта. Да, я человек. Мне, как и нам всем, свойственно делать ошибки. Но я раскаиваюсь и готов дальше раскаиваться. Но зачем сидеть сложа руки? Ведь есть, я точно знаю, должен быть способ вернуть любимого. И я хочу его найти. Георгий, 25 лет. Помогают обычно не слова и советы, а собственные поступки. Осознание, покаяние и работа над своими ошибками. Интересно, что подразумевается под женскими штучками? Или вы просите такого совета, чтобы можно было поразить ее так, чтобы она вернулась? Уверяю вас, это зависит не от внешних поступков, и ваше желание быть с ней выглядит, мягко говоря, эгоистично. Предоставьте право ей самой делать свой выбор. Производить впечатление нужно не лимузином, кольцом или другой внешней атрибутикой, а своими поступками, честностью и целомудрием. Мужчина, который ухаживает, готов быть рядом, помогать и не требует взамен близости. Это тот, с которым хочется быть вместе, а в дальнейшем может и связать свою жизнь. Надин, 25 лет. Так в том-то и дело. Я сейчас так красиво ухаживаю и не прошу никакой близости. Прошу, чтобы она просто была со мной рядом. Это уже для меня счастье. И я не хочу, чтобы она просто из-за моего эгоизма была со мной. Я хочу, чтобы она была счастлива. И я знаю, такой человек, как я сейчас, могу дать ей счастье. Самое парадоксальное, я уверен, что она это поймет, но не сразу, а года через два. Георгий, 25 лет. Вы сами себе противоречите. Говорите, что это не эгоизм, что желаете ей счастья, а на самом деле видите ее счастье только рядом с собой. Получается, что не ее, а свое счастье. Откуда вы можете знать, что для нее лучше и где ее счастье? Ответы на такие вопросы есть только у Бога. А у вас сейчас один выход. Повторюсь, может быть. Выход – это менять свою жизнь дальше. И не пытаться подчинить все и всех своим желаниям. Конечно, ваши амбиции вполне понятны и знакомы многим, в том числе и мне. Всегда хочется получить то, что хочется. Некоторые даже считают, что это и есть смысл жизни. Прожить максимально удобно, получив все, что можно. Но нельзя насильно заставить другого быть рядом и искренне любить, даже если вы луну с неба достанете. Единственный способ вернуть, как уже неоднократно говорилось, это измениться самому и не требовать здесь и сейчас. Если вы считаете, что года через два она посмотрит на вас по-другому и захочет быть рядом, почему бы не дать ей это время? Тем более, это срок, за который вы сможете реально многое изменить в своей жизни, в том числе и доказать ей своими поступками и поведением, что действительно любите, не боитесь времени и готовы ждать. Только так можно доказать свою любовь и доказать, что вы достойны ее любви. Надин, 25 лет. Да, да, да, да, вы правы. А что мне делать? Ну, я ей сказал, что пока мы общаться не будем. Мне начать с ней опять обычное общение? Я просто боюсь, что стану для нее хорошим другом, а к друзьям редко потом просыпаются другие чувства. А если все-таки не буду вообще общаться, то она может и забыть про меня. Что мне с этим делать? Георгий, 25 лет. А вот как было у меня. Я приворожил девушку. Это было уже 6 лет назад. Где-то 2 года назад я понял, как я был неправ. Мне захотелось исправиться, начать новую жизнь, по-настоящему полюбить кого-нибудь. Вот тогда было, как у вас. Начал кусать локти, а было уже поздно. Встретил одну девушку. Таких мало. Веселая, искренняя, живая. Но душа была уже до конца испорчена. Я чувствовал, что внутри меня одно зло, одна злая страсть. И эти противные навязчивые мысли. Я мечтал о ней. Мечтал, что смогу преодолеть это зло внутри, очистить себя, что мы будем вместе и будем счастливы, что эта невидимая стена уйдет. Но сколько я ни старался, ситуация повторялась. Я ее вижу в университете. Когда я ее вижу или думаю о ней, душа горит, как в аду. От сознания того, что если бы не мое прошлое, наказывающее меня, то все могло бы быть по-другому, режет мое сердце, как ножом. Теперь я только хотел бы, чтобы она меня простила за все мои поступки и мысли, за то, что я не мог даже сказать ей про все. А то, что во мне было, таким ужасом я не могу ни с кем делиться. На потолок теперь уже лезть не хочется. Только жаль, что время идет, и те, кто когда-то были с ней рядом, теряют свою невинность, уходят, а ты не можешь ничего изменить. Скован по рукам и ногам. Теперь, после 2 лет, приходится бросить все это и понадеяться на что-то лучшее. Смириться с тем, что это было специальным наказанием за прошлые поступки. Ни за что не обращайтесь ни к каким магам. Леонид, 21 год. Огромное вам спасибо за совет. Я до сих пор на лезвии, в кавычках. Думал, обращаться или нет. Но после вашей истории точно не обращусь. В самом деле, Бог все видит. И на все воля Божья. Я надеюсь, что и у вас все будет хорошо. По крайней мере, я желаю вам счастья. Спасибо еще раз. Георгий, 25 лет. Георгий, вы спрашивали, почему советуют пережить, и противопоставляли этому активное возвращение. Думаю, здесь нет противопоставления. Вам предлагается терпеть неприятность ситуации, а не заглушать ее различными заглушками. Терпение – очень даже деятельное занятие. Принимая реальность такой, как она есть, вы сохраняете шансы на адекватное поведение в этой реальности. Если же надеваете розовые или какие другие очки, то теряете шансы. Теперь о возвращении. Во-первых, возвращать можно только свое. Она вашей не была. Далее. Наверное, вы уже отметили, что придется понести некоторый труд, причем без гарантий успеха. Труд и в области собственного устройства души, и в общении с ней. Попытки найти «штучку», в кавычках, которая позволила бы избежать труда и получить результат, похитить этот результат, не думаю, что полезны для души. А раз девушка обращает внимание на устройство души, то ее это дополнительно отталкивает. Вопрос об эффективности той или иной формы труда можно будет обсуждать только после протрезвления. Не сочтите за резкость. Сейчас, думаю, вам надо принять предыдущую идею о том, что труд необходим. Башуша, 31 год.